Григория Богослова на Большой Дмитровке, в Богословском переулке. Главный храм в честь Преображения Господня. Когда построено, неизвестно. Предел во имя Владимирской Божией Матери устроен в 1709 году.